финансировал в этом городе некоторые сомнительные заведения, владельцами которых являлись гангстеры. Он женат. Жена изменяет ему с неким Жаком Трисби. У него есть дочь Марго, живущая отдельно на бульваре Франклина, которую он продолжает любить. Я достал телефонную книгу и, полистав, выяснил, что ее квартира находится в доме под названием «Франклин Армс». Когда я клал книгу обратно, послышался стук в дверь, и в номер вошел слуга с сэндвичами и пивом. Он с любопытством уставился на мой подбитый глаз, но ничего не сказал. Это была деликатность, которую я высоко оценил, поскольку вдаваться в разговор мне совершенно не хотелось. Подождав, когда он уйдет, я слез с постели и, усевшись в единственное кресло, принялся за еду. Кто-то перенес вещи Джека в мой номер, аккуратно сложив в углу. При виде этих вещей я вспомнил, что до сих пор не написал его жене. Закурив, я взял со стола лист бумаги и начал трудиться над письмом, которое закончил лишь к половине одиннадцатого. Я сообщил, что решил выделить ей часть денег, чтобы как-то компенсировать утрату мужа. Зная, что она будет торговаться озлобленно и нудно в надежде вытянуть из меня все, что возможно, я умышленно немного занизил сумму. Она никогда не питала ко мне симпатии, и ее все равно не устроило бы, сколько бы я ни предложил. Заклеив конверт, я бросил его на туалетный столик, чтобы отправить утром. Потом я открыл чемодан Джека. Мне хотелось убедиться, что там нет ничего компрометирующего его в глазах супруги. Решение мое оказалось совершенно правильным. В чемодане оказались фотографии и письма, просмотрев которые, я понял, что он дурачил ее весь последний год. Я порвал их и бросил в мусорную корзину. Потом я перебрал остальные вещи, находившиеся в чемодане. Под внутренней обивкой я обнаружил пакетик отрывных спичек, одну из безделушек, которые рестораны и ночные клубы раздают посетителям в качестве сувениров. Пакетик был обтянут темно-красным шелком, на котором золотыми буквами были вытеснены два слова «Клуб мушкетеров». Ниже стоял номер телефона. Я задумчиво вертел пакетик между пальцами. По словам Грифса, сыщика из Адельфи-отеля, клуб мушкетеров был самым изысканным и дорогим в городе, и мне было непонятно, каким образом спички могли оказаться у Джека. Я хорошо знал своего компаньона и был совершенно уверен, что не будь на то настоятельной необходимости, связанной с работой, он ни за что не пошел бы в ночное заведение столь высокого класса. Джек умел ценить заработанные им деньги и развлекался со своими спутницами в местах поскромнее. Не на шутку заинтригованный загадочным пакетиком, я забрал его с собой и, выйдя из номера, спустился в вестибюль. На мой вопрос, где Грифс, клерк за конторкой дежурного администратора ответил, что он у себя в кабинете. «Что у вас с глазом, мистер Брэндон? Дорожное происшествие?» — спросил он. «В этой гостинице нахальная прислуга», — с достоинством ответил я. «Попросил принести ужин ко мне в номер, и официант ударил меня сэндвичем в глаз. Но это пустяки, мне не привыкать к подобному обслуживанию». Оставив его с недоуменно разинутым ртом, я спустился по лестнице и оказался в комнатушке Грифса, по размерам напоминавшем шкаф. Сыщик, сидевший за крохотным столом, раскладывал пасьянс и при моем появлении поднял глаза. «Кому-то не понравилась твоя физиономия?» Без особого интереса спросил он. «Ага», — лаконично ответил я и, наклонившись вперед,